Глава 10. Спускались они в кромешной темноте. Впереди ступал Дунтель, за ним Алия, которую Кестель на всякий случай держал в безопасном отдалении от проводника. Кестель взял ее за руку. Алию била дрожь. Чем ниже сходили, тем больше Кестель чувствовал облегчение, тем меньше опасался мага. Живые лабиринты разрушали структуру посторонней магии и сильно ограничивали ее. Кестель не совсем понимал, отчего так, но особо не задумывался. Ему хватало одного лишь знания о том, что маг лишается сил по мере углубления в лабиринт. Зато из самих живых подземелий так и веяло мощью, пусть и магической, но не союзной Алии. Лабиринты сами по себе устанавливали правила и законы. Спускались целую вечность, внезапно оборвавшуюся на последней ступеньке. Путники очутились в огромном зале, где тьма уже не была настолько кромешной. В чашах, закрепленных на каменных столбах, тлело неугасимое пламя, скупо освещающее подземелье. Зал был круглым, и в его каменных стенах виднелись сотни дверей. «Их 787», — сообщил Дунтель. «Это все выходы. Сквозь какой вы хотели бы пройти?» «Это имеет значение?» — спросил Кестель. «Само собой нет. Конечно, если это не белые двери», — ответил Дунтель и рассмеялся. Смех прозвучал не очень весело. Кестель тут не видел ни единой белой двери, хотя, наверное, должны были попадаться и такие. Он слышал легенды о белых дверях в живых лабиринтах, но не знал, насколько им можно доверять. «Быть может, госпожа выберет?» — спросил Дунтель и вежливо склонил голову в ожидании ответа. Ответа Дунтель не дождался. «Я прошу прощения за навязчивость, но, по-видимому, выбор остается за мной». С тем Дунтель шагнул в сторону ближайшей двери. За ними оказался узкий, но постепенно расширяющийся коридор. Вскоре путники уже могли идти бок о бок. Стены были вделаны чаши с тлеющим магическим огнем. «Сколько времени может занять дорога до Аргалана?» — спросил Кестель. «Это уж как получится. Если лабиринты нас полюбят, проведут за несколько часов. А если нет, можем провести тут и несколько недель. Я полагаю, вы понимаете, в чем у нас проблема». «Да, Кестель понимал, и даже очень хорошо». «В ней?» — риторически спросил он. «Да, если лабиринтам она понравится больше, чем мы, то они проведут нас туда, куда хочет попасть уважаемая госпожа. Как мне кажется, это не Аргалан». Алия по-прежнему молчала. «В таком случае мы, по крайней мере, узнаем, чего хочет госпожа», — невозмутимо продолжил Дунтель. «А это, принимая во внимание красоту и привлекательность госпожи, о которых я столько слышал, представляется мне необыкновенно интересным». «Ты, наверное, не слишком внимательно слушал», — буркнула Алия из-под маски. «Напротив, очень внимательно. Пожалуйста, поверьте мне, ваши убеждения и желания мне чрезвычайно интересны». Кестель сильно сомневался в этом. Выражался Дунтель на редкость вежливо, но оставался при том крайне холодным и равнодушным. И почему только Рейбер взял в голову, что Кестелю захотелось бы выказать неуважение этому человеку? Лишь потому, что у Дунтеля нет видимого оружия? Нет уж, Кестель не чувствовал ни малейшего желания обижать Дунтеля. Поначалу встретили только консерватора. Шаркая ногами, он брел вдоль стены и чистил чаши с огнем. Консерватор не обратил внимания на путников. Вечный огонь пусть и звался вечным, но требовал ухода. Дунтель попросил не становиться на пути консерватора и не мешать его работе. Затем путники миновали несколько перекрестков, молча прошли мимо красивых белых дверей с вырезанным на них символом, напоминающим вписанный в звезду крест. Похоже, Дунтель выбирал дорогу наугад. После нескольких поворотов Кестелю показалось, что он узнает уже пройденное место. Но он знал, что на самом деле не важно, куда они идут. Важно то, что трое незваных гостей показывают лабиринтам себя, а те, присмотревшись, в любую минуту могут показать выход. Если, конечно, захотят. «Вы когда-нибудь задумывались над феноменом живых лабиринтов? Над деформациями пространства, времени и всех известных нам законов физики?» — спросил Дунтель. «Задумывался», — ответил Кестель. но не очень надолго». «Распространенный и вполне естественный ответ», — заметил Дунтель. «На самом деле, надолго или нет, тут не имеет значения. Тайна остается тайной, а сейчас, пожалуйста, медленней и осторожней». Дунтель замедлил шаг, всматриваясь во что-то впереди. Кестелю потребовалось минута и несколько шагов, чтобы понять, на что он смотрит. Путь преграждало дерево, удивительное, поросшее серой шерстью. Оно заполняло собой весь туннель, но было похоже на то, что, отодвигая низко свисающие ветви, можно пролезть вблизи ствола. «Протиснемся?» — спросил Кестель. Дунтель помотал головой. «Никоим образом не хочу вас уязвить, но, знаете ли, слишком простое решение проблемы не произведет впечатления на лабиринты. Обойти это дерево будет словно подсмотреть на экзамене. Наверное, экзамен можно будет пересдать, но прежде чем нас допустят до пересдачи, может пройти немало времени». Кестель понял, что крылось под вежливыми словами. Если перевести на обычный язык дипломатичность Дунтеля, то он предупреждал о том, что прямолинейность и глупость могут обернуться застреванием в лабиринтах на очень долгое время. Но, как изящно было преподнесено... «Эх, Нетса, ты у нас гений», — буркнула Алия. Она заговорила во второй раз за все время хождения по лабиринтам, и уж в ее словах изящности не было ни на грош. Кестель присмотрелся к дереву. Его мохнатые ветки легонько покачивались, будто под невидимым ветром. Дерево казалось сонным и ленивым. «Есть идеи?» — спросил Дунтель. «Не то чтобы много», — ответил Кестель. «Срежь его, это в твоем стиле», — посоветовала Алия. Они стояли молча и смотрели на головоломку лабиринтов. Серый мех казался мягким и пушистым, а само дерево словно разлегшимся у камина. Кестель подошел к дереву. «Осторожно», — предупредил Дунтель. Кестель коснулся ствола. Дерево наклонилось к нему. Он погладил его, оно удовлетворенно заурчало. «Оно и вправду будто мой кот». Кестель погладил еще раз. Дерево, урча, улеглось под стеной и подтянуло ветки, освободило проход. «Это глупо, гротескно, идиотично», — буркнула Алия Лов. «Это и есть требующие большого ума загадки лабиринтов?» «Право слово, я поражен», — сказал Дунтель. «Мне бы и в голову не пришло». «Наверное, у вас в детстве не было кота», — заметил Кестель. «Да, в самом деле. Вообще говоря, я даже не помню, было ли у меня детство». Потом они часами шли и шли вперед, на развилках случайно выбирали путь, иногда заходили в странные боковые двери, выводившие в другие туннели. «Удивительное ощущение», — заметил Кестель. «У нас вполне конкретная цель, а нам все равно куда идти. Ни один наш выбор не имеет значения, от нас не зависит ровно ничего». «Не совсем так», — возразил Дунтель. «Важно то, как вы ведете себя, как ведет себя госпожа Алия и как веду себя я. Выбор имеет значение, но не всегда. А среди множества постоянно принимаемых нами решений есть определяющие наш дальнейший путь. Мы же выбираем направление, выбираем решение поставленных перед нами проблем, выбираем, как относиться друг к другу. Признаюсь, я никогда до конца не понимал лабиринты, хотя уже много лет странствую под землей». «Много лет?» «С определенной точки зрения этот способ путешествия лучше всего соответствует мне. Хочу сказать, что, вопреки устоявшемуся мнению, лабиринты не кровожадны. Да, время от времени в них гибнут, как и везде. Но сущность их не в смертоносности. По моему опыту, рано или поздно они выплюнут путешественника наружу. Не всегда там, где ему хочется, но, как правило, именно там». Путники решили передохнуть. Алия расстелила на полу плащ и легла маской к мужчинам. Должно быть, захотела вздремнуть. Дунтель оперся спиной о стену коридора и закрыл глаза. Кестель подумал о том, что на поверхности, наверное, ночь. Хотя, возможно, здесь ощущение времени обманывает. Он задумался над тем, как определить прошедшее в лабиринтах время, и, наверное, незаметно для себя на несколько драгоценных минут провалился в дрему. Когда он посмотрел на Дунтеля, то заметил, тот сидит с открытыми глазами и в задумчивости глядит на стену по другую сторону коридора. «Вы надолго в Аргалан?» «Нет, я только на казнь», — ответил Дунтель. Кестель подумал о том, что хорошо знает подобных типов, и ощутил отвращение. «Тоже мне искатель сильных ощущений. В Аргалане их полно. Приезжают отовсюду, жадные до кровавых зрелищ, упиваются чужими муками и смертью. И что, много интересного? Для меня да, тот человек убил мою родню. Мои соболезнования, пробормотал устыдившийся Кестель. Мне очень жаль. Мне тоже, но я еду туда, чтобы простить убийцу. Простить убийцу родных? Да, раз он приговорен и его казнят, разве не моя обязанность его простить? Или вы считаете иначе? Не знаю, что тут и подумать, признался Кестель. Дунтель вежливо кивнул и пригладил безукоризненно белую рубашку. Его повесят, но его дело останется неоконченным. Невозможно допустить, чтобы перед смертью никто не посмотрел ему в глаза, не постарался отыскать в них ту тайную, глубоко спрятавшуюся человечность, о которой сам преступник, быть может, уже давно забыл. Да, это трудно. Из тех моих родных в живых не остался никто, потому меня попросили, чтобы я простил злодея от их имени. Мне кажется, вы не совсем понимаете меня. Вообще-то да. Что же, на подобные дела можно смотреть с разных точек зрения. Мою, вернее нашу, я вам описал. С минуту оба помолчали. К тому же эти родственники не были близкими, добавил Дунтель. Когда увидели того человека, по прикидкам Кестеля, шли уже вторые сутки. Человек сидел посреди развилки, опершись спиной о каменный столб с огненной чашей на нем. Голову человек свесил на грудь, глаза закрыл, будто спал. Коридор разделялся надвое. Человек странно выглядел, но в скупом свете чаш путники далеко не сразу заметили странность. Человека целиком покрывала пыль. И волосы, и тело, и лицо, и одежду. Пыль лежала и на опущенных веках, словно человек много лет не поднимал их. «Это загадка?» — вполголоса спросил Кестель. «Нет, дорожный указатель», — ответил Дунтель. «На этот раз будет важно, какую выберем дорогу». «И какую же дорогу укажет этот, указатель?» «Это должны определить мы сами». Путники встали неподалеку от сидящего и принялись внимательно рассматривать его. Сидит, уложив ладони на коленях, подтянутых к самому подбородку, выражение лица отсутствующее. «Может, он и указатель, но что-то ничего не указывает», — пробормотал Кестель. «Вы тоже так считаете?» — спросил Дунтель у Алии. Та пожала плечами. Дунтель посмотрел на нее с минуту, затем снова повернулся к сидящему, но спросил у Алии. «А что бы вы сделали, если бы нашли покрытую пылью ценную вазу?» «Взяла бы себе». «Что же, направление ваших мыслей позволяет предположить, что вы уж точно не робкая домохозяйка». С тем Дунтель вынул из кармана идеально белый, сложенный треугольником платок, встряхнув, развернул его, подошел к сидящему и принялся вытирать пыль с глаз, рта, губ. Похоже, Дунтель немного злился, когда поднятая пыль оседала на белой одежде. Сидящий открыл глаза. Дунтель отпрянул. Человек с удивлением посмотрел на себя, затем, очевидно озадаченный, встал, подняв тучи пыли. Дунтель отошел еще дальше, а человек принялся отряхиваться, осмотрелся, увидев троих путников, и замер. «Я страшно засиделся», — сообщил он. «Да, случается», — согласился Дунтель. «Куда идете?» «В Аргалан». «Мне совсем не туда», — сообщил человек. «Жаль, приятно было бы путешествовать в компании». Он вяло улыбнулся, но лишь Дунтель ответил ему улыбкой. На ходу стряхивая пыль, мужчина скрылся в туннеле. «Мы пришли оттуда», — заметил Дунтель и указал пальцем. «Он пошел туда. Значит, наша дорога вот». «Просто», — резюмировал Кестель. «Просто», — хмыкнула Алия. «Примитивно, скучно и глупо для недоумков». «Я бы не советовал так говорить», — покачав головой, сказал Дунтель. «Госпожа, оскорблять лабиринты не слишком-то разумно, когда находишься в них». «Что, вправду?» «Лабиринты могут наказать вас, а вместе с вами и нас». «Вправду?» — повторила Алия. «Лабиринты могут наказать и вас? Ну, жду не дождусь». «Мне кажется, вы решили слушать только то, что вам нравится», — медленно выговорил Дунтель. «Я сказал, накажут вас. Прежде всего, вас». Затем путники шли час за часом, не разговаривая друг с другом. Туннель просто тянулся вдаль, безо всяких развилок, поворотов и перекрестков. Прямой, ровный и пустой, а местами даже и темный, будто сюда не добирались консерваторы. Тогда шли в кромешной темноте, и Кестель ощущал подползающий страх. Но вечные огни появлялись опять, принося облегчение и уверенность в том, что лабиринты не забыли о незваных гостях. Зато убавилось хлопот с Алией. Отчего-то она держалась поблизости, а в особенности в темноте. Тогда Кестель ощущал ее тепло и запах. Когда снова появлялись огни, Алия отходила чуть дальше. Хотя обычные двери не попадались вовсе, то и дело встречались белые, и все с символами, иногда одинаковыми, иногда вообще не похожими ни на что. Кестель задержался подле знака, показавшегося знакомым. Хотя уверенности не было. Вроде звезда, вросшая в дерево. Только вот звезда ли? И раньше было ли дерево? «Белых дверей всего 12», — сказал Дунтуль. «Но лабиринты так часто показывают одну и ту же, что может показаться, будто их гораздо больше. В древних книгах написано, что на каждой из 12 свой особый символ. Но я не знаю никого, кто понимал бы эти символы, а про их смысл не пишут в книгах». «А что за белыми дверями?» — спросил Кестель. «Говорят, что смерть». «И в самом деле?» «В точности никто не знает, но доподлинно известно, никто из ушедших в них не вернулся назад», — сообщил Дунтуль. «И вы не знаете?» — удивился Кестель. «Представьте, да», — сказал Дунтуль и усмехнулся. «Я лишь однажды открыл одну из них, но не шагнул внутрь». «А вы увидели то, что за ними?» «Там темнота», — ответил Дунтуль и неопределенно махнул рукой. «Может, там и смерть, а может, что-нибудь удивительное и великолепное, и никто не захотел возвращаться. Ведь может быть так?» «Наверное, но вряд ли». Они шли и шли, почти не разговаривая. «Не хотят ли почтенные господин и госпожа передохнуть, поспать?» — наконец предложил Дунтуль. «Я в последнее время мало сплю», — сказал Кестель. «А ты, Алия, хочешь?» «Хм?» — сонно произнесла она, словно только что пробудилась. Кестель посмотрел на ее серебряную маску. Неужели Алия умела спать на ходу? Есть племена кочевников, где такому учат воинов. И в рыцарских школах тоже учат подобному. Неужели сон на ходу практикуют и в ордене Ама? Кестелю совсем не понравилось то, что в последнее время Алия слишком уж часто удивляла его. Путешественники поели сушеного мяса, подарок Туута. Алия питалась, не поднимая маски. Кестель предложил мясо Дунтелю, тот принял угощение. После еды все улеглись отдыхать на голых камнях. Кестель временами проваливался в зыбкую дрему и жалел о том. Бессонница была бы сейчас на руку. Он боялся того, что может внезапно учинить Алия, и просыпался при каждом ее движении. Не зря ее боялись. Она жестока и безрассудна, ее опекает маг, и она умеет спать на ходу. А вдруг она умеет и шастать по лабиринтам не хуже Дунтеля? Тут поверишь чему угодно, а главное, Алия и не думает удирать, и это хуже всего. Кестель услышал странный звук и сразу распознал его — шелест множества крыльев. Кестель вскочил. Шелестело вдалеке, в темноте, и стремительно приближалось. «Летучие мыши?» «Если бы только они», — ответил вглядывающийся в темноту Дунтель. «Оно летит на нас». Перед тем, как налетело, Алия прикрылась плащом. Тварей была целая туча. Они клубились над головами, били крыльями, пробовали дотянуться до закрытых лиц. Не летучие мыши, но голуби. Они яростно ворковали, метались между стен, заполнили все пространство суматохой и криком. А потом улетели, так же внезапно, как появились. «Что это было?» — осматривая свои руки, спросил Кестель. «Меня даже не клюнули». Дунтель холодно и безжалостно рассмеялся. «Курва!» — сказала Алия. Кестель посмотрел на нее и отшатнулся. А Дунтель не переставал хохотать и заразил Кестеля. «Холера, да заткнитесь вы оба!» — рявкнула Алия. Те никак не могли уняться. Алия Лов стала почти такой же белой, как и Дунтель. Правда, оттенок белизны был немного другой. Женщину с ног до головы покрывала гуано. «Ну, я же предупреждал», — отсмеявшись, напомнил Дунтель. «Это ваша месть лабиринтов?» «Нет, лишь напоминание. А вы надеялись на стадо троллей, которое бы разорвало вас в клочья? Вы были невежливы, лабиринты преподали вам урок. Я скажу вам, что за многие годы путешествий под землей вежливость стала моей второй натурой. И потому вы треплетесь, как придворный шут». «Ваши слова можно считать комплиментом. Я знавал нескольких придворных шутов. Весьма влиятельные люди». «И что мне теперь делать?» — спросила Алия. Похоже, она была готова расплакаться. «Ну, если найдем воду, умоешься», — предрек Кестель. Дунтель отошел на шаг, чтобы не запачкаться, и добавил. «Я бы на это в особенности не рассчитывал». Как ни странно, воду нашли. Просто из стены била струя чистой воды, стекавшая в небольшой бассейн. «Мне кажется, лабиринты протягивают вам руку примирения», — с удовольствием сообщил Дунтель. «Уже ли вы оттолкнете ее?» Алия что-то буркнула и впервые в присутствии Дунтеля сняла маску. Алии пришлось помучиться, было трудно со связанными руками. Дунтель поклонился и замер, весь воплощенное обожание. Кестрель развязал ее, чтобы она смогла умыться. Если Алия рассчитывала на скромность спутников, то просчиталась. Оба без стеснения пялились на то, как она умывается. «Она и вправду красива», — шепнул Дунтель. «А еще наш общий друг говорил, что она очень уж опасна». «Хм», — сказал Кестрель. Алия постирала плащ. Наверное, в воде было что-то растворено, потому что отстирывались нечистоты с легкостью. «Он мне рассказывал о том, что наша госпожа сделала с вами, и вспоминал о кое-каких еще фактах вашей, жизни». «Рейбер слишком много болтает». «Я кое-что знал и сам. Мои родственники вспоминали о вас». «Родственники?» — удивился Кестель. «Вы проникали за границу их мира, которую они могут перейти лишь однажды и безвозвратно. С вашей точки зрения, каково это — умирать? Я прошу прощения за бестактность, но вряд ли когда-либо встречал человека, пережившего подобное. То бишь, столько раз пережившего умирание». Кестель не ответил. «Так вы мне не расскажете?» Кестель молчал. «Жаль, я разочарован, но понимаю вас». «Наверное, рано или поздно вы сами узнаете, каково оно», — сказал Кестель. «О, да, иначе быть не может, уж в этом я уверен. Прошу прощения за нескромность». Алия закончила умываться, и Кестель, к немалому ее раздражению, опять связал руки. Алия не стала надевать маску, но закинул ее за спину. Путники двинулись вперед по коридору, казавшемуся бесконечным. «Собственно, с такими способностями вы могли бы попробовать и за белые двери», — предположил Дунтель. «Если не вы, кто еще сможет принести знания о том, что за ними?» «Как-то я не пылаю желанием». «Для всех смерть — это раз и навсегда, а для вас лишь временное неудобство. Когда я об этом размышляю, то меня охватывает некоторая радость». «Меня нет», — отрезал Кестель. «Ну, конечно же, притом вы рискуете. Если умрет наложивший заклятие чародей, его чары утратят силу. То есть вы никогда до конца не уверены в том, что бессмертны. Вы знаете о том, что были бессмертны, но не уверены, что победите смерть и на этот раз». Впереди послышались рыдания. «Игра начинается заново», — предостерегающе подняв руку, сообщил Дунтель.